Глава 18. Эйсон Академия. Обещанная королем война с Сесерией меня несколько взбодрила. Я с нетерпением, словно застоявшийся в конюшне конь ждет прогулки, ждал, когда же она начнется. Удивительное дело. Насколько я устал от войны, когда попал в это время, словами не передать. А тут прошло всего полгода, и что-то опять повоевать захотелось вместо беспрестанных пар в Академии. Но я так и не дождался объявления войны до того момента, как очередной семестр закончился, и пришло время отправляться на двухнедельную практику. Специально велел Джоан не лезть в процесс отбора куратора и студентов в ту группу, в которую меня распределили, за одним исключением. Попросил убрать из ее списка всех наших. И Эрли, и ее саму, и Херди с Рабошем. Джоан была в ярости, когда я приказал ей это сделать. Пришлось долго объяснять, что к чему. «Ты пойми, я умею выживать, но для этого я должен быть один и готов к удару каждую минуту. А если я буду вместо этого следить за тем, как бы вас не убили, чтобы мне досадить, то я этот удар пропущу, и все, со мной будет покончено к полной радости могучих. Для них это очень хороший шанс разделаться со мной, как им кажется, и я для них главная мишень. Ты лучше договорись, чтобы вы вчетвером попали в другую группу, да к преподавателю, который точно будет готов защищать вас. И у вас теперь есть свои пространственные артефакты, так что не стесняйтесь их использовать при необходимости, если вдруг все же могучие решат взяться и за вас. Хотя вот что еще нужно сделать. Добейся того, чтобы в вашей группе не было никого из клана могучих, и чтобы группу отправили не туда, куда намечено по плану. Тогда до конца практики могучие и не узнают, где вас искать. «Думаешь, мне это разрешат сделать?» — в сомнении спросила Джоан. «Ко мне, конечно, прислушиваются, зная, чья я дочка, но это может им показаться уже чересчур». «Попроси напрямую отца», — пожал плечами я. «Скажи, что получила угрозу от одного из бывших ухажеров, и что ты опасаешься, что он может перейти определенную границу в отношении тебя. Выбери сама кого-то, желательно за границей, чтобы твой папаша ничего не смог сделать, а то еще объявит ему войну к его полному изумлению. Тогда папа не только лично ушлет вашу группу в самую глухомань, где никто вас не найдет, но и пошлет пару серьезных магов негласно присмотреть за вами». Джоан кивнула, и по этому кивку я понял, что она замыслила кое-что еще. Вздохнув, я покачал головой и сказал: «И нет, точно не стоит просить отца прислать кого-нибудь присмотреть за мной. Ты же пойми, когда могучие обрадуются, что меня можно убить, что я остался один против их всех, они ошибутся как никогда в жизни. Это я их убивать буду, а не они меня. И к чему мне свидетель, который потом в академии это расскажет? Меня же под суд отдадут, и доказывай потом, что это была самооборона. Может, получится, а может и нет, к чему рисковать и проверять». Такой сценарий Джоан, конечно, не устраивал. Вздохнув, она пообещала довериться мне и действовать точно в соответствии с моими указаниями. Наконец пришло время отправляться на практику. Я был уверен, что могучие ждали этого момента с огромным нетерпением. Настолько, что наверняка задумали минимум несколько планов, как с гарантией убить меня во время нее. Это понимал я, понимали остальные члены нашего клана. Но практика — обязательная часть учебы, и от нее не отвертеться. Куратором нам назначили профессора артефакторики Доуэлса. Что-то я о нем и так знал, да и справки навел дополнительно, никакой порочащей информации не было. Профессор как профессор, 11-й разряд, звезд с неба не хватает. Мы въехали вслед за нашим куратором в портал, оказавшись на равнине, окруженной живописными горами. Доехали до небольшого городка, и в нем нас заселили в гостиницу, откровенно паршивую. В этот раз я и не пикнул о том, что могу оплатить для всех гостиницу повыше в обмен на какое-то преимущество. К чему мне это? Я не собираюсь тут проводить ни одной ночи. Жизнь дороже. Как мне тут спать, постоянно ожидая, что меня придут убивать? Единственное, что сделал, дал взятку в 5 золотых, чтобы меня заселили без соседей. Не я один так сделал, ничего необычного. Многие, кто имел деньги, тяготился тем, что на учебе в академии вокруг постоянно люди, хотел хоть на практике пожить без соседей. Но я так сделал, сугубо заботясь о здоровье и даже жизни потенциальных соседей. Мало ли убийцы не разберутся, что меня в номере нет, и грохнут моих соседей по комнате. Они-то почему должны страдать из-за моих разборок с могучими? А я едва в городке сгустилась тьма, а начал перетаскивать свои вещи из города. Я много чего припас, пришлось сделать пару ходок. Зато к утру у меня были оборудованы 3 схрона в горах вокруг города. Обычное оружие, взрывчатка, еда, эликсиры примерно поровну раскидал между схронами. Самый дальний был в 6 километрах от города, самый ближний — в 2. Места для схронов я выбирал такие, чтобы попасть туда без моего эспандера было крайне сложно. Сразу скажу, с местом для практики мне очень повезло. Горы очень хороши для того, чтобы в них спрятаться одному человеку таким образом, чтобы и сотни людей не могла его найти. Будь вокруг города равнина, мне пришлось бы намного сложнее с убежищами. Пришлось бы рыть подземные схроны, а это не такая простая вещь. Для могучих мой выезд на практику — великолепная возможность заткнуть мой рот навсегда. Как именно они будут пытаться меня убивать, было неясно. Одно было абсолютно понятно — это будет незабываемая практика. Единственное, в чем я был уверен, так это в том, что поначалу мою смерть попытаются обставить как несчастный случай, чтобы не иметь лишних проблем. Что может быть проще моей гибели в портальной локации? Мол, что-то пошло не так, налетел сильный монстр внезапно, и все вернулись живыми и здоровыми, помимо Эйсона. Поэтому я совсем не удивился, когда в первый день практики наш куратор, посмотрев на меня и кинув взгляд на других студентов, сказал: «Так, у нас есть более продвинутые студенты и менее продвинутые. Первым я буду разрешать более серьезные порталы, чем остальным. Вы же хотите, умея больше остальных, хорошо заработать во время практики». Студенты в целом отозвались одобрительным гулом. Правда, в нем чувствовался оттенок сомнения. Хотелось бы знать, в какую именно категорию попадешь сам с точки зрения профессора. А то смысл радоваться, если ты из второй. «К первой категории я могу отнести Монти, Кригета, Эйсона, Деркана, Рови, Шенка, Павена, Непика, Хонби и, пожалуй, Фелли». Гул разочарования со стороны тех, кто не попал в продвинутую категорию, смешался с удовлетворенным выдохом тех, кто попал. А я на ходу отметил, что критерии, по которым профессор подобрал продвинутых студентов, достаточно специфические. В десятку попало 6 человек из клана могучих, но не вошло несколько человек, которых я лично считал более продвинутыми, чем большинство тех, кто был куратором включен в эту категорию. Кажется, неясностей по поводу профессора остается все меньше. Он точно заточен на поддержку могучих. Последние сомнения в том, что это так, исчезли, когда куратор стал распределять студентов из этой десятки по группам. В первую же группу попал я и 4 из 6 могучих, что были в десятке. Итак, теперь все абсолютно ясно. Для меня отобрали 4 убийц, с которыми я должен войти в портал и не выйти. А именно, со мной, вернее, за мной будут охотиться Непик, Хонби, Кригет и Рови. Первые 3 — парни, а вот Рови — девушка. Не совсем приятная ситуация для меня. Девушек я убивать не любил. Но куда я теперь денусь, если захочу остаться в живых? Тем более я понимал, почему ее включили в группу. Она была сильнее любого из парней в ней, естественно, за исключением меня. И обладала зеленым резервом. Пикантность ситуации заключалась в том, что именно Рови была той самой девушкой, что после прошлой практики пыталась меня отравить в столовой. И могучие прекрасно знали, что я знаю об этом. Я же тогда на их глазах перевернул поднос с отравленной едой. Это что, с их точки зрения, этакая демонстрация превосходства? Надежда, что я запаникую, когда пойму, что для меня создали особую персональную группу из убийц? Или надежда на то, что я скорее предпочту отчислиться из Академии, чем пойти с этой группой в портал? Ну да, отказ войти в портальную локацию в составе группы, назначенной профессором, эквивалентен заявлению об отчислении из Академии. Это и бунт, и завал практики, без которой полная программа обучения не может быть реализована. Так что, может быть, в этом и был план — заставить меня отчислиться из Академии, скомпрометировав репутацию своего клана и свою собственную. А затем можно пустить по моему следу убийц, уже абсолютно не стесняясь. Да они же не будут считать меня идиотом, не способным понять, что меня поведут в портал убивать. И будут уверены, что я понимаю, что не справлюсь сразу с 4 студентами. Значит, что еще мне остается, чтобы выжить, как отказаться идти в портал? Раз план такой, и они уверены, что я предпочту отчислиться, чтобы выжить, то этот город должен быть наводнен убийцами могучих, чтобы они могли сразу приняться за меня, едва я утрачу статус студента. Для этого мне всего лишь нужно подписать заявление, которое, я уверен, у профессора на этот случай есть с собой. Зачем заставлять всех ждать? И, скорее всего, пригнанные сюда убийцы являются членами клана могучих. Вряд ли клан готов рисковать нанимать чужаков, хоть и хороших профессионалов, рискуя, что я перед смертью могу сообщить им об их секрете. Нет, это большая загонная охота только для членов клана. Но я, конечно, никакого заявления об отчислении подавать не собирался. Пока что все шло строго по одному из наиболее вероятных сценариев, что я продумывал. Ну что же, буду ломать могучим их планы. Пока я размышлял, профессор закончил распределять остальных студентов на группы и развернулся к нашей первой группе, смотря именно на меня с ожиданием. Мол, разве ты не понял, что тебя будут убивать, едва ты войдешь в портал? Профессор медлил в надежде, что я вот-вот сломаюсь и отчислюсь из академии. «Так в этой группе главным будет Хонби», — наконец сказал он, когда пауза слишком затянулась. «А портал, в который вы пойдете? Давайте это будет вот этот портал». И профессор указал пальцем на хорошо знакомый мне портал. Обычно в такие студентов первого курса на практике не отправляют. Там реально можно заработать неплохие деньги. А у меня сложилось впечатление, что это противоречит политике академии. Но риск там в пределах допустимого, с моей точки зрения, если глупостей не делать. В этом портале водились ронки. Хорошо бронированные, но медлительные твари, обожающие нападать на все, что казалось им вкусным. В стае они не сбивались, так что угрозы окружения не было. Магии у них тоже не было, и впятером запинать ронка, если не впадать в панику и не делать глупостей, не составляло особого труда. Примерно это, судя по всему, и планирует сказать профессор, когда некто Эйсон из портала не вернется. Но кто бы мог подумать, такой блестящий студент, а погиб от лап такой вот не очень опасной твари. Едва профессор указал пальцем на портал, как я, издав радостный крик, гляньте на фаната портальной охоты, прямо с места в него и запрыгнул. Формально придраться не к чему. Группа собрана. Куда идти, профессор сказал. А мне всего-то нужно пару секунд форы, чтобы успеть спрятаться при помощи эспандера на местности. Потому как если я пойду не первым, меня тут же и начнут убивать, едва войдем в локацию. Потом кинут мое тело одному из монстров, чтобы изживал до неузнаваемости все места, где меня били при помощи магии. Потом отобьют у него мое тело и вытащат останки наружу в доказательство того, что Эйсону не повезло, и его сожрали, а все, что они смогли, спасти тело сокурсника. План был прост. Я бы сам что-нибудь такое придумал в этой ситуации. К чему лишние сложности, если и профессор, курирующий практику, на стороне убийц? И ясное дело, труп тоже никто не будет отправлять в академию. Забальзамируют в этом городке, не сообщая в академию. Да и отправят в Дакту по последнему известному им адресу. А в дороге останки потеряются. Нечего в них копаться всяким умным профессорам или следователям в поисках настоящей причины смерти. Моя задумка увенчалась полным успехом. Оглянувшись в переходе, я увидел, что эти пару секунд у меня будут. По переходу я, ясное дело, тоже бежал, не хотел проверять, что будет, если они прямо в нем попытаются меня атаковать. Так-то все учебники утверждали, что в переходе вести военные действия невозможны. Магия не наносит ущерба, острейшие ножи не вонзаются в тело, но мне как-то не хотелось на себе проверять. До этого ни разу такого опыта не имел. И начинать проводить подобные эксперименты на себе не собирался. Все 4 бойца из могучих бежали за мной. Вооружены они были до зубов, чем отличались от меня. Я взял с собой не так и много оружия. Только то, что может реально понадобиться против четырех противников, не имеющих реального боевого опыта. Местность в этой портальной локации я примерно представлял, так что времени на ее оценку не потратил. Выскочил на огромное пространство прерии с небольшими рощами и кустами в разных местах, да сразу и метнул эспандер в ближайшую рощу. Так что, когда мои преследователи вывалились из перехода, меня около портала уже не было. Я долетел в эспандере до середины рощи, вылез из него и метнул его снова в густую траву за рощей. Вылез из эспандера и там и остался. Трава была мне примерно по пояс, никакие следы ко мне не вели, а увидеть меня, лежащего в траве, можно было только с дерева. Примерно на это я и рассчитывал. Естественно, я сразу же активировал усиленный слух, и чтобы лучше слышать перемещение моих врагов, и чтобы не пропустить появление монстров. К счастью, они были очень шумными. Этакий гибрид броненосца, обезьяны и ежика. Много брони, как у броненосца, фигура и манера передвижения, как у бабуина, а пыхтение и шум при передвижении, как у земного ежа, если его увеличить раз так в 30. С учетом этого, локация была той, где можно валяться в траве одному относительно безопасно, тем более если к тебе не ведут следы. Во многих других локациях этого уровня я бы сделать подобное не рискнул. Враги появились минут через 5. Ясное дело, оказались растеряны из-за моего исчезновения и начали искать меня в разных направлениях. В других не нашли и добрались до этой рощи. Она была ближайшей к порталу, так что они еще не спешили по моим представлениям. «Нашли следы?» — услышал я жестко заданный женским голосом вопрос. Командирский такой тон, хладнокровный. А в академии Робби прикидывалась этакой милой девочкой и, небось, хотела найти жениха побогаче и боялась его спугнуть. А тут притворяться больше не надо. Нет, только одно сомнительное место посредине рощи. Но там нет уверенности, — ответил Хонби. Его голос я много раз слышал раньше, так что без проблем узнал. Плохо, — снова командирским тоном сказал Робби. Так, Непик, лезь на дерево, постарайся забраться повыше. «Скорее всего, он уползает под прикрытием травы. Ты сверху наверняка увидишь след». Немного тишины, а потом снова Рови. «Не забывайте, что у него тоже взрывная регенерация, как у нас. Так что бейте в голову, чтобы гаденыш не ушел. Никаких колебаний. Живым он нам не нужен. Все, что он знает, знают и его сокланы. Когда его убьем, они войдут в наш клан и все нам расскажут». «Да кого ты уговариваешь?» — проворчал кто-то из парней. — Все понимают, что стоит на кону. — Эйсон труп. — Вот оно как. Профессор назначил главным Хонби, но могучие плевать на это хотели. И раз Рови командует, она главная в этой иерархии. Забавно, а я думал, что это забитая девчушка, которую заставили подкинуть мне яд, несмотря на огромный риск быть пойманной и попасть в пыточный подвал королевского корпуса стражей. А судя по командному голосу и тому, как парни подчиняются беспрекословно, она вполне могла сама тогда вызваться осуществить эту опасную миссию, чтобы повысить свою значимость в клане. Та еще стерва, похоже. Тем лучше колебаний, когда понадобится ее убить, у меня точно не будет. И переживаний по этому поводу у меня не будет. Буду спать крепким сном уже следующей же ночью».